И утром капитан Порта открыл совещание с военными представителями фразой: «Ну вот, товарищи, капитан теплохода «Русь», как вы ему и советовали, сегодня ночью помыслил площадями и...» И он оказался чист, как стеклышко. И теперь, услышав в канадской ночи сквозь тяжелый сон угрюмо насмешливый голос: «Капитан, вы мыслите точками, а штурман должен мыслить площадями», он встал и решил взяться за математику. А вось она чем и здесь ему поможет. Всю ночь он промучился с расчетом письменного счисления пути своего судна от траверза Энтерпрайз-рифа до момента и места столкновения. Его не отпускало какое-то сомнение в скорости судна на этом последнем этапе. Скорость получалась больше, нежели она должна была быть, и больше, нежели он утверждал в процессе предварительного расследования. Он четко помнил, что машина сбавила обороты сразу после дачи среднего хода. Потом они должны были потерять в скорости за счет тормозящего действия пера руля при повороте вправо, уклонения от рыбачьих сейнеров, отвороте влево после чересчур близкого прохода возле Энтерпрайз-рифа и на циркуляции уже поворот вправо в пролив Актив-Пасс. Ему хотелось понять, на какой истинной скорости шло его судно, когда они обнаружили королеву Виктории. Ему хотелось четко знать, какую скорость им надо было погасить дачи аварийного заднего хода. Он раз за разом повторял расчет всего последнего отрезка пути, учитывая по формулу расстояние до самых малых циркуляций. Формулу он взял в справочник капитана дальнего плавания, но не знал того, есть ли еще другие, более точные формулы. И тут всплыл давешний сон. Их следовало искать у военных. Военные штурманы относятся к прокладке с повышенной точностью. Они учитывают циркуляцию практически при любых условиях плавания. Им надо знать свои координаты не только в целях безопасности мореплавания, но и для специальных целей, связанных с боевой деятельностью. Их дотошность часто вызывает у торговых моряков нечто вроде снисходительной усмешки. Если б в пролив Актив-Пасс заходил военный корабль, равный по длине и мощности двигателя Сергею Есенину, на путевой карте его штурмана была бы предварительная прокладка с нанесенными дугами циркуляций для определенной скорости движения и при определенном угле отклонения руля. Военный штурман заранее знал бы не на глаз и не из опыта, и не по интуиции о том, как корабль будет вписываться в вираж. Очевидно, при современных скоростях торговых судов, их размеры при движениях в узкостях и при крутых поворотах, торговым морякам пора не забывать о циркуляции. Капитан трижды проверил расчет, и трижды точка столкновения его судна с паромом оказывалась на берегу острова Мейн. Так как курс он снимал с курсограммы, и время лежания на каждом курсе он также брал с курсограммы, выходило, что курсограмма врала. Не брели же они друг другу навстречу по суше. В середине ночи капитан поднялся в штурманскую рубку за таблицами приливов. В рубке на его капитанском диване спал пышноусый стражник-канадец явно украинского происхождения, оставленный шерифом для наблюдения за опечатанным штурвалом. Это был пожилой, то ли безработный, то ли пенсионер. Старику подфартило. За день сна в рубке Есенин он получал и доллары, и бесплатную судовую кормежку. Вот ж кто приветствовал бы даже бессрочный арест советского суда. Старик проснулся, когда капитан зажег свет в рубке, и на английском спросил, сколько времени, а потом поднапрягся и перешел на родную мову. «Якусь карго мели, привезли». «Чего?» — спросил капитан. Он не сразу понял, что старик называет груз английским словом «карго», склоняя его по-российски. «Спите», — сказал капитан, когда уразумел вопрос охранника. «Вам, мастер, пиру дилу нанять хорошего лоера», — сказал старик, закуривая болгара советскую сигарету. «Опал», — очевидно, выключил у матросов, — «а лоер на английском адвокат». Старикан знал, что любое судное дело следует начинать с хорошего адвоката. «Наняли, наняли», — успокоил охранник капитан и вдруг сказал, кивая в окно: «Закрой виндову, а то чельдренята повыскакуют». Такую отчаянную фразу он слышал в каком-то порту от англизированной хохлушки, Виндова по-украински окно, а Children по-английски ребенок.